Было теплое июньское утро, и святые наших дней трудились как пчелки, показывая делом, что недаром выбрали улей в качестве эмблемы. На полях и улицах стоял одинаковый гул всеобщего усердия, по пыльным дорогам на запад шли длинные вереницы тяжело нагруженных мулов, они направлялись в Калифорнию, где разразилась золотая лихорадка. Сухопутный маршрут туда лежал через город Божьих избранников, и по нему двигались толпы самых разношерстных личностей. Сквозь эти толпы, прокладывая себе путь с ловкостью умелой наездницы, скакала Люси Ферье с разрумянившимся от напряжения лицом и развивающимися за спиной длинными каштановыми волосами. Отец послал ее с поручением в город, и она, как уже бывало не раз, бросилась исполнять его со всем бесстрашием юности, не думая ни о чем, кроме того, чтобы угодить отцу. Видавшие виды ловцы фортуны смотрели ей вслед, застыв от изумления. Даже бесстрастные индейцы, облаченные в меховые шкуры, теряли свою привычную невозмутимость, восхищаясь красотой бледнолицей девы. Она уже добралась до городского предместья, когда увидела, что дорогу преграждает огромное стадо скота, гонимое полдюжиной диких пастухов с равнин. Не в силах ждать, пока освободится путь, Люси попыталась преодолеть возникшие препятствия и пустила коня вперед, туда, где, как ей показалось, образовался проем. Едва она это сделала, как пространство позади нее заполнили животные, и она оказалась посреди живого потока длиннорогих быков с налитыми кровью глазами. С детства привыкшая обращаться со скотом, девушка ничуть не встревожилась, лишь пыталась при любой возможности продвигать коня вперед в надежде как-то пробиться сквозь бычью процессию. Но, к несчастью, одно из этих свирепых созданий вдруг с силой боднуло в бок мустанга и привело его в бешенство. Храпя от ярости, он встал на дыбы и стал перебирать ногами и метаться так, что скинул бы наездницу, не держись она в седле так умело. Положение становилось крайне опасным. Каждый раз, опускаясь на передние ноги, обезумевший конь снова натыкался на рога быков, что приводило к вспышкам еще большего бешенства. Все, что могла сделать девушка, это стараться удержаться в седле. Малейший промах означал ужасную смерть под копытами мощных разъяренных животных. У нее уже все плыло перед глазами, и ослабевшие руки чуть не выпустили поводья. Задыхаясь от поднявшегося облака пыли и запаха бьющихся животных, она, скорее всего, поддалась бы отчаянию и прекратила борьбу, если бы вдруг рядом не прозвучал спокойный голос, голос помощи. В тот же самый момент загорелая рука схватила испуганного коня под уздцы и, пробиваясь сквозь стадо, довольно быстро вывела ее к городской стене. «Надеюсь, вы целы, мисс?» — произнес почтительно ее спаситель. Она взглянула на его смуглое сильное лицо и беззаботно рассмеялась. «Ужасно перетрусила», — ответила она простодушно. «Кто бы мог подумать, что Понча испугается стада коров?» «Слава богу, вы удержались в седле», — серьезно сказал всадник, сидевший на мощной чалой лошади. Это был высокий, дикарского вида молодой человек в грубой одежде охотника и с длинной винтовкой, перекинутой через плечо. «Полагаю, вы дочь Джона Ферье», — догадался он. «Я видел, как вы отъезжали от его дома. Когда встретитесь, спросите его, помнит ли он Джефферсона Хоупа из Сент-Луиса. Если он тот самый Ферье, то они с моим отцом крепко дружили». «Может быть, вам лучше зайти и самому задать ему этот вопрос?» — с наигранной скромностью спросила девушка. Молодому человеку, по-видимому, пришлось по душе это предложение, его карие глаза засияли от удовольствия. «Я так и сделаю», — сказал он, снимая свое широкополое сомбреро и склонился над ее изящной ручкой. Она развернула своего мустанга, хлестнула его кнутом и умчалась по большой дороге, оставляя за собой клубы пыли.